Ворота, открывшиеся, едва мы подошли, меня практически втащили. А потом весь вид на университет вдруг смазался, исказившись полностью. И его словно залило, как аквариум зеленой водой до самого неба. И теперь все было таким, будто я смотрю через текучее, плавно изгибающееся совершенно зеленое стекло, которое сверкало гранями, формируясь в кристалл в шаге от меня. «Триединая, она видит!» — раздался где-то рядом деятельный голос. «Ну-ка, ну-ка, деточка, что вы видите?» «Еще не знаю», — прошептала я, с отчаянием ощущая, как Иренарн отпускает меня и отступает. Но вместе с тем, едва он перестал меня касаться, призма стала ярче, отчетливее и заискрилась, усиливая мою головную боль в десятки раз. «О, боги Горломского леса!» — простонала я, сжимая виски. «Да-да, замечательно!» — отвратительно бодро проговорил неведомый кто-то. «Отлично, просто превосходно, замечательно! Деточка, соберись, давай открывай глазки и опиши конкретно, что ты видишь». Только после его слов я поняла, что стою, зажмурившись. Открывать глаза не хотелось, очень не хотелось, но я заставила себя снова взглянуть на призму и, чувствуя, как текут слезы по щекам, постаралась как можно более точно описать. «Это кристалл, яркий, большой, с меня ростом примерно, располагается в метре от земли, сейчас закрывает с собой, искажая весь университет. Очень отполированные грани, отраженные лучи солнца бьют по глазам». «Так-так-так», — энтузиазм неизвестного старичка многократно возрос. «А цвет, милая, какой цвет?» «Зеленый», — вглядываясь в призму слезящимися глазами, с трудом ответила я. «Насыщенный, темный, изумрудный». «Земля!» — радостно воскликнул старик. «Надо же, земля!» И уже гораздо сдержаннее. «Холодное рытание, я прошу прощения, я побежал к ректору. Земля, такой уровень, целый изумруд. Нет, вы слышали, вы же найдете дорогу, да?» «Несомненно», — холодно ответил дракон, разворачивая и обнимая меня так, чтобы закрыть от солнца, света и этой жуткой призмы. А едва бодро шоркающие шаги встретившего нас удалились, мне в руки сунули походную кружку и скомандовали «пей». Это сейчас было вторым моим огромным желанием после первого, в котором имелись кровать, одеяло и тишина, поэтому я даже не подумала возражать. Травяной чай оказался теплым и лечебным. Жуткая головная боль отступила уже после первого глотка. Со второго прошло ощущение тошноты, третий убрал резь в глазах, четвертый — головокружение, и я еще не успела половину выпить, как почувствовала себя значительно, просто вот значительно лучше. Остановившись, вытерла мокрые щеки уже мокрыми перчатками, запрокинула голову, чтобы посмотреть в глаза мужу, и, придерживая шляпку, которая в таком положении норовила свалиться, прямо спросила: «И зачем это все было?» Незнакомый дракон улыбнулся очень знакомой улыбкой и, склонившись к самым моим губам, Иренарн прошептал: «Потому что ты очень слабый маг, Милада, находчивый, старательный, работящий, но слабый. И если бы не похмелье, обострившее до предела твое восприятие света, никакой призмы ты бы не увидела, максимум зеленоватую дымку». Я смотрела на мужа непонимающими, широко распахнутыми глазами и не понимала. «Призма не определяет драконью магию, которой тебя одарил древний», — добавил дракон. «Идем, нас ждут. И да, ты можешь не скрывать свое отношение ко мне. Это тоже часть легенды и, пожалуй, наиболее правдоподобная». «Отношение?» — я последовала за Иренарном, поглядывая на него со смесью откровенного ужаса, непонимания, настороженности и в целом страха. Непонимание, вероятно, было больше всего. Еще немного обиды. Хотя на что обижаться? Он был прав. Я действительно являлась слабым магом. Старательным, настойчивым, трудоспособным, но слабым. Дар Ассурата сделал меня сильнее на порядок, но так, в общем, слабый маг-теоретик — это да, тут крыть нечем. «Пей», — подводя меня к дверям, выходящим в крытую галерею, ведущую к центральной башне, приказал Иренарн. И, не дожидаясь вопроса «зачем», пояснил: «Здесь все здание университета — своеобразное заклинание Элвенир. Оно черпает силы осторожно, практически неощутимо, но все же. Так что пей. И больше никаких вопросов. Приближение подслушивающего плетения я уже отчетливо вижу». Я сбилась с шага от подобной информации. Внезапно вспомнила, что студенты в основном ночуют вне стен университета. Кажется, начала понимать, почему. «Как ты, любимая?» — вдруг совершенно иным, непривычно мягким и даже несколько возвышенным голосом вопросил Иренарн. «Саир?» наверное, уже правильно было бы думать Саир. «Уже лучше, дорогой», — отчаянно улыбнувшись молодому дракону с хвостом небрежно собранных волос, ответила я. «Мне жаль, что тебе пришлось пройти через это, дорогая». В голосе тонны сочувствия, в зеленых глазах холодный расчет. «Я так и не поняла, для чего все это нужно было, дорогой», — выдохнула я. И услышала невероятное. «Ты же понимаешь, моя семья иначе не полюбит тебя», — патетически воскликнул мой муж. Даже не нашлась, что ответить. Просто сделала глоток чая, почти физически чувствуя, что глаза у меня округляются медленно, но верно. И, боюсь, мое выражение лица не изменилось, когда из-за очередного поворота показался спешащий к нам магистр Валентайн, еще издали расстроенно воскликнувший. «Маг Земли, это надо же! Маг Земли высочайшего уровня! И оказался в стенах Любережского университета! Деточка, мне так жаль!» Меня обняли как родную, мягко, но настойчиво отделив от супруга, после чего магистр Валентайн обхватил мое лицо ладонями, заглянул в глаза, очень неодобрительно глянул на обручальное кольцо, украшающее безымянный палец моей правой руки, скрыл все это иллюзией истинного радушия и произнес, крепко взяв за локоть. «Миладочка, рад, очень рад встрече. Холоны и Ретани, вы позволите. Нам нужно решить множество вопросов, обговорить все. Я должен показать ее магистрам. Это же изумруд, вы понимаете?» «Конечно, конечно», — с восторженной любезностью согласился главнокомандующий Долины Драконов. «Оставляю вас до...» — он нахмурился и уточнил. «До скольки?» «Занятия завершаются в 5. Учтиво, но холодно», — уведомил магистр Валентайн. «В таком случае заберу мою любимую в 5 вечера», — заулыбался с явным предвкушением Саир и Ретани. Магистра Валентайна заметно передернула, но иллюзия сохраняла всю ту же маску радушия. «До встречи, любимая», — с еще более явным предвкушением произнес дракон. Теперь передернула меня. Почему-то встречи конкретно с этим лощеным драконом мне не хотелось вовсе, а вот главнокомандующему я бы с удовольствием задала несколько вопросов, или не несколько. «Да-да, до свидания», — совсем нелюбезно произнес магистр Валентайн. И все так же, крепко удерживая меня под локоть, практически подтащил в башню. Я смогла лишь растерянно оглянуться на стоящего и загадочно улыбающегося мужа.